кабине Клыка Макферсон кормила стену. Когда Замойский открыл глаза, Анжелика глянула вопросительно. «Иду», — сказал он ей, после чего встал и зашагал вслед услужливо указывающему дорогу человеку в ливрее цветов Макферсонов, пурпур и черн. Они прошли в обширный холл, абсолютно пустой. Из черно-белой шахматной доски пола выстреливали широкие конусы резких звуков. Стены зала были так далеки, что тень скрывала их почти до самого пола. Потолка Замойский не видел вообще. Аллею света обозначали два ряда высоких светильников. Адам шел посередине. Взгляд не мог дотянуться до конца коридора. И долго так? Ведь время идет. К чему все эти очковтирательные визуализации? Нельзя было залогиниться сразу. Он схватил привратника за плечо, придержал и быстро произнес адреса инкриминированных полей. «Принадлежат владельцам клыков, участвующих в похищении. Знаешь, кому это передать?» Привратник кивнул. «Откуда эта задержка?» – спросил Адам. Тот освободился от захвата Замойского. «Нет никакой задержки. Архивация завершена. Стакс Макферсон вас ждет. Формальности всегда занимают какое-то время в случае стаксов первой традиции. Но я не стану бегать тут по кругу, словно крыса в колесе», – пробормотал Адам рефлекторно. На самом деле думал он кое о чем другом. «Стакс Макферсон вас ждет. И архивация? Когда?» «Я вижу только то, чем тычут мне в глаза. Не плато, не содержание полей. Даже не управляющие программы. Скорее скринсейвер, обои рабочего стола». Он сошел с аллеи. В полумрак, в тень, во тьму. Привратник не гнался за ним. Адам не слышал его шагов. Дошел до самой стены. Каждые 10-15 метров ее пробивали узкие высокие щели, словно бойницы. Между ними изображения драконов. Подробности скульптур скрывали густые тени. Он осторожно выглянул наружу. Должно быть какой-то парк. Гектары и гектары геометрической зелени, тропинки, живые изгороди, фонтаны, сколько глаз видит. Что странно, сад был абсолютно пуст, ни живой души. Скрывала его непроглядная тьма закрытого космоса, которую Замойский хорошо помнил по Солпорту. Ночь? Но здесь в садах светло, будто днем. Он поднял взгляд, заморгал ослепленный. Там в высоте парили огненные птицы. Трудно даже рассмотреть точную форму креатур. Глаза слезятся, когда обращены прямо на них. Белые фигуры размазывались в акварельной луже. Интересно, откуда они вытащили эту смысловую конструкцию? Должна ли она что-то символизировать? Или тоже совершенно случайно? Рефлекторный пробой из отдаленных полей. Шаги. Ага. Он повернулся. Привратник, согнувшись в полупоклоне, указывал на дверь рядом. Поскольку Замойский ее прежде не заметил, то решил, что это какое-то новое соединение. Проигнорировав приглашение, он сам указал привратнику на пространство за окном. А собственно, где мы? Императорский дом. А когда Адам не отреагировал, добавил. Плато. Публичный домен? В некотором смысле. Это комнаты Гнозиса, а плато Эйчес как таковое принадлежит императору, тем более дом и сады. Поэтому в некотором смысле. Мне нужно объяснять правовой статус. Допускаются какие-то интеракции. Если бы я, например, хотел с кем-то встретиться. Тут находятся толпы, господин Замойский, миллионы, но вы их не видите, поскольку плато – это инклюзия Славинского. В смысле? Туда, прошу. Привратник повернулся к двери. Замойский подошел, открыл. Лестница. Узкая, ведущая вверх, заканчивающаяся очередными дверьми. Он шагал через три ступени за раз и наверху споткнулся, грохнулся. Упал очень неудачно, ударившись хребтом. Током прострелило все нервы, и Замойский встал какой-то разбитый, не до конца контролируя тело. Поднял руку, нажал на ручку. Дверь, ведущая в главный зал замка, Фарстон. Позади него были ступени в подвалы, справа широкий выход на террасу. Слева высокий рыжебородый секретарь Джудаса Макферсона Патрик Георг. «Прошу», – Патрик указал в сторону террасы. «Вы застали господина Стакса Макферсона за завтраком». «А... наши инклюзии уже составили полное чистилище». «Что? Но информация...» «Это уже не имеет значения. Дела идут своим чередом. Прошу». Они вышли на солнце. Он запомнил Фарстон со свадьбы дочки Джудаса, и теперь газон перед замком показался ему абсурдно большим и пустым. Пространство для наполнения, поле для памяти. Тут танцевали, там он ударился головой о ствол и потерял сознание. Только небо и солнце оставались теми же. И может еще полуулыбка Джудаса Макферсона, легкий изгиб губ, не насмешливый, не издевательский, не имеющий целью унизить собеседника, но тем не менее помещающий его в вассальный контекст. Замойский и Джудас ведь одного роста, Может, Адам даже повыше. Но подходя, ощущает себя, словно взбирается к трону, задирает голову к монарху. А ведь Джудас к тому же сидит, не встал, приветствуя Адама. Ест завтрак за столом, поставленным в углу террасы, в остальном пустой. А здесь, вот здесь, Макферсон был убит. Патрик Георг подставил Замойскому стул. Адам сел. Секретарь кивнул Джудасу, после чего отошел. Они остались одни. Макферсон мазал булку маслом. Солнце стреляло на светлой стали ножа резкими отблесками. Стахс даже не поднял глаза на Замойского, и тому пришлось самому искать соответствующую конвенцию поведения. В результате он решился на вынужденную живиальность. Уложил себе на колени салфетку, придвинул приборы, потянулся за кувшинчиком. Завтрак был скомпонован на континентальный манер. Никаких пудингов, которые Замойский терпеть не мог. К несладкому кофе он долил молока. Кофе в утреннем холоде исходил паром. Адам же этот холод как-то не ощущал. Наверняка слишком много адреналина. «Прошу передать ей». Замойский поднял голову от тарелки. «Да». Макферсон помассировал большим пальцем щеку под левым глазом. «Она хорошая девушка, верно?» Странный вопрос из уст отца. «Скажем так, решительная», – дипломатично увернулся Адам. «Решительная?» – улыбнулся Джудас. «И правда, я уже успел убедиться. Значит, такое вот ваше первое впечатление. Что я должен ей передать?» Макферсон махнул рукой. «Неважно. Она, впрочем, и сама вам скажет». «Тогда о чем вы хотели со мной поговорить? Я должен вам рассказать всю историю? Сколько вы знаете?» «Достаточно много. Сейчас я получу подробный анализ дренажа вашего чистилища. Это больше, чем вы сами могли бы мне рассказать». «Тогда, собственно, что такого...» «Ах, ничего не заменит живого общения. Ни нам, ни Стахсом. Я ведь так и не имел возможности с вами познакомиться». Замойский вслушивался в слова Джудаса. Искал в его лице дополнительные сигналы. Уж если интеракция, то интеракция. Макферсон жевал с демонстративным спокойствием. Взглядом кружил где-то по зубцам замка. «Неужели я и вправду настолько важен?» – покачал головой Адам. «Причина войны и вообще...» «Ох, вы вовсе не причина этой войны. По крайней мере, не в том значении причины, какое вы имеете в виду». «Предсказания...» «Предсказания как предсказания», – скривился Макферсон. Потянулся за конфитюром. Рваное эхо из неустойчивого будущего. Замойский переваривал это, явным образом сконфуженный. «Хм», – заворчал Джудас, отпив горячего кофе. «Вы полагали, что это из-за вас деформанты набросились на цивилизацию?» «Ну, не знаю. Из-за чего-то. Эти вести из колодца. Ну и возможная корреляция во времени». «А, верно». Джудас замахал серебряной ложечкой. «Я должен был вас проинформировать. Время, верно. Нынче 3 апреля. Прошел почти год». Замойский на иррациональном рефлексе окинул взглядом парк и замковые стены. «Там, в мешке?» «Да». Он раздражился. «И все же кто-то решил, что стоит похитить меня изнутри Солпорта. Насколько мне известно, это беспрецедентная атака. Нет связи». «Мы даже знаем, кто», – улыбнулся Макферсон. «Император принял решение исследовать историю тех полей, чьи адреса вы нам принесли, а также структуры их владельцев. Хотите поговорить с вашим похитителем?» «Простите?» «Ану в кулаке у императора». Когда Адам приподнял брови, Джудас добавил. «В переносном и буквальном смысле». Тут Макферсон засмеялся, словно желая акцентировать шутку, которую Замойский не понимает, не имеет права понимать. «То есть те данные хоть для чего-то да пригодились?» – констатировал Адам. «О, безо всякого сомнения. Фоэбе Максимилиан де ля Рош». Раздался шум. Короткая серия резких щелчков. Над террасой вскипел воздух, невысокий смерчик пыли встал из-под пола и передвинулся к сидящим. В 3 удара Адамова сердца смерчик вырос почти до 2 метров и сгустился в фигуру светловолосого мужчины, одетого в белое кимоно. Джудас проглотил, вытер губы. «Вы узнаете прима Фоэбе Максимилиану де ля Рошу?» Замойский в молчании взирал на манифестацию, в любой миг готовый вскочить и перепрыгнуть через балюстраду террасы. Примовая де ля Рошу равнодушно таращилась в пространство, неподвижное. Макферсон, как видно, заметил напряжение Замойского. Впрочем, не просто было бы его не заметить, потому что со смехом склонился над столом в сторону Адама. Даже протянул к нему руку, но тот свое отдернул. «Нечего бояться», — пояснил театральным шепотом Джудас, насильно втискивая Замойского в конфиденциальные формы. «Весь нанавар принадлежит императору. Де ля Рош манифестируется, потому что император Ану позволяет. Впрочем, его связывает серьезный репрессивный протокол. Вы арестовали его, его?» Джудас покивал. Что-то в этом роде. Всего? Ого! Вижу, Анжелика сумела кое-чему вас научить. Но на самом деле, господин Замойский, вы можете расслабиться. Вам ничего не угрожает. Что бы оно могло вам сделать? Адам словно и отвернулся, но продолжал глядеть из-под лобья на Фоэба. «Я слышал, что наномация вырвала вам хребет», – проворчал в сторону Макферсона. «И тоже под императором, под протоколами». «Но что мы переформатировали императора? Об этом вы не слышали?» «О! Да-да, с того времени все несколько изменилось». «Что случилось?» «Слишком много спонтанных стоков данных на плато. Структурной дисфункции». «Он фиксировал? Вы его продиагностировали?» Макферсон беспомощно вздохнул. Похоже, она объяснила недостаточно. «Видите ли, господин Замойский, френы из высших районов кривой прогресса не подлежат анализу в рамках понимающих систем низших френов». «Отчего же, извините?» «Да, словари. Ну ладно. Нет кодов для бездны», – отклонился от темы Джудас. «Термины сложные, абстрактные, используются именно потому, что их точным эквивалентом была бы сотня слов, не меньше. А порой и тысяч не хватит. Потому посвященные говорят друг с другом так, ради экономии времени и чистоты ассоциаций. Номен омен, кодом. Но у меня нет ни времени, ни желания проводить нынче вашу инициацию. Кушайте, очень вас прошу». Он ел. Вкусы жгли небо с силой ацетиленового огня. Сосочки на языке корчились под такой атакой. Даже кофе этот был здесь кофе, возвышенный до величия. Так все же для чего? Это похищение. И остальное? Джудас кивнул на Фоэбе де ля Рош. «Животные!» – сплюнула Примовая. «Говори, говори!» – поощрял его движением ладони Макферсон. А Замойскому вновь шепотом, словно Фоэбе действительно не могло его услышать, сказал. «Протокол навязывает послушание. А ну скажет!» «Сколько помнишь?» – спросил у Фоэбе Адам. «А каким образом ты измеряешь размеры собственной непамяти?» – фыркнул у Фоэбе. «Глупец!» «И верно, глупец!» – пробормотал Замойский. «Тогда помнишь ли, от чего до такой степени ты жаждал у моей глупости?» «Ты не видишь, что он делает?» – прошипела Примовая Максимилиану. «Он ведь выдренажил меня до дна. Вынул, что хотел, добавил, что хотел. Подумай, даже если бы я стояла за тем покушением, была бы я такую глупую, чтобы не освободиться сразу же от воспоминаний о преступлении. Но ты совершенно безоружен. Ты не сумеешь переформатироваться, соврать своей манифестации. И теперь ты задаром даешь ему полную симуляцию. Смотри!» Она указала выставленным пальцем на Макферсона. Джуда сломал хлеб и даже не поднял взгляда. «Он слушает? Он наблюдает?» «Конечно», – кивнул Адам. «А я за ним». «Но ты не знаешь его френ». Замойский все больше чувствовал себя как актер, которому в последний миг подменили сценарий. Он повернулся к аристократу. «Стакс Макферсон, вы что, перепрограммируете меня?» «А ну тебя перепрограммируют». Джудас нацелил нож в де ля Рошу. «Одно не исключает другого», – заметил Адам. «На самом деле все мы друг друга перепрограммируем, без устали». «Но неосознанно», – надавил у Фоэбе. «А значит, что это за перепрограммирование? Статический шум. А он-то пытается воздействовать на тебя полностью преднамеренно. Он прочел выводы из анализа модели Френа из твоего чистилища и теперь реализует секвенции психологического давления. Конечно же, обманывает». «Вы лжете, Стакс Макферсон?» «Непрерывно», – ответил Джудас. «Мое дорогой Максимилиан», – покачал головой Замойский, – «все же это он тебя сюда доставил. И выдренажил тебя тоже, еще ранее и еще подробнее. Он и император, и все полиции этой вашей цивилизации». «Верно. Обдумай, дурак, последствия обеих возможностей. Что сказано, то сказано. Ранее ты не задумывался над такими возможностями, а теперь уже о них не забудешь. Слова были сказаны, даже если лживые. А ты этого не знаешь. Следовательно, что он сделал? Перепрограммировал тебя». Замойский прикрыл глаза и прошептал. «Хватит». Может, и существовал выход из этого лабиринта, но все же в этот момент он его не замечал. Фоэбе Максимилиан де ля Рош вынесло ему мозг. Он вспомнил, что Анжелика говорила о постчеловеческих сущностях. «Я и правда дурак. Чего я здесь, собственно, пытался достичь, вызывая на шахматный турнир сверхразум 29 века? С мотыгой на солнце». «Для чего вы призвали его сюда?» – спросил он Макферсона. «Я полагал, что ты пожелаешь задать ему несколько вопросов». «Зачем? Ты знаешь ответы? Тебя спрашиваю». Джудас глянул на Примовую Фоэбе. Та усмехалась узко, поправляя длинными пальцами композицию складок на кимоно. «Вон!» – рявкнул Стакс, и наномация обратилась в прах, а тот растворился в облачко и вовсе невидимых частичек. «Спрашивай, для чего я ему был нужен?» Макферсон взглянул в серое небо, прищелкнул языком. «Помнишь ту блондинку, которую ты нокаутировал?» «Ага». Это тоже была работа Деля Рошу. На самом деле Ану пыталась об этом позабыть, но император его записал, прежде чем Ану смогло вырезать себе те факты из памяти. А потому мы нашли большую часть истории заговора. Благодаря тебе, конечно. Благодаря тем адресам. Когда? Я ведь едва-едва... Прикидывай во времени. Ты был считан, едва лишь войдя на поля гнозиса. Замойский нахмурился. Отчаянно старался не потеряться. Те вопросы, каких он сейчас не задаст, останутся незаданными. Не будет других шансов. По крайней мере, он не может на них рассчитывать. Сколько месяцев еще пройдет, пока он вернется в Солпорт? Если вы опирались на мои архивации, откуда уверенность, что это не фальшивка? Скажем так, мне было выгоднее считать, что это правда. И сколько? 5 минут? Я как раз садился завтракать. Значит, немного успели вам передать. Факт. Рассказывайте. Нет. Я спрашиваю. Блондинка. Дальше. Блондинка. Мария Арчер. Стах с третьей традиции. Когда-то моя приятельница. Несколько лет назад один из стоков прошел опасно близко к ее полям. Император проверил, контрольные суммы вроде бы сошлись. Но на самом деле некая открытая, независимая, бескодексная инклюзия, теперь мы знаем, что скрытый горизонталист, воспользовавшись мгновенным хаосом, сумела скрыто перенестись на те поля. Таким образом, Деля Рош получил доступ к архивации Марии. Накануне свадьбы Беатриче со Стах Сарчер произошел смертельный, несчастный случай. И она считалась с ожесточенной ненавистью ко мне и с железным планом уничтожения моей пустышки. Такой была первая часть интриги Максимилиану. Но, как ты, полагаю, догадываешься, убийство тела ничего не решает. Одновременно оно должно уничтожить или сфальсифицировать мои архивные файлы. С этой целью оно должно было войти на поля гнозиса. Задание ОМУ облегчил тот факт, что такое нападение могло быть совершено явно. А горизонталисты-заговорщики с высот кривой предоставили ОМУ инструмент. Потому Максимилиан вошел по-настоящему глубоко. Черт его знает, может, им это даже удалось бы. Но чуть более раннее покушение, то, которого ты, как я знаю, не видел, привело к автоматическому возобновлению архивации на моих приватных полях. Можно сказать, повезло. А кто был автором первого покушения? Ха, этого и самую бедную Максимилиану не знало. Но я говорю кое о чем ином. Что Деля Рош во время того штурма сумел перенести на свои поля часть содержимого полей гнозис. Потом Максимилиану удалось открыть и расшифровать, кроме прочего, рапорты из нашего колодца времени. Там оно вычитало о тебе, а индексировало у тебя довольно высоко уже во время свадьбы. Оно также полагало, что ты представлял собой резервную цель покушения, вторую после меня, что это не была случайность. Поэтому оно проконсультировалось с другими заговорщиками. После неудачной атаки время страшно их поджимало. Это уже была спираль решений. Они высчитали, что следует идти на все. Понятное дело, я многое пропускаю, поскольку все это славинцы и верх кривой. Откуда мешок? От какой-то инклюзии, до которой мы, полагаю, еще не добрались. Вы остались технологически позади, покачал головой Замойский. Нехорошо. Это изрядно позабавило Джудаса. Ты имеешь в виду гнозис? Ты не знаешь, о чем говоришь. О чем говорю? Они обладают технологией мешков, мы нет. Не путай категории. Это цивилизация. Не понимаю. Анжелика тебе не объясняла законы прогресса? Нет. Что ж, поверь мне на слово. Мы не остались позади. Мы – это значит кто? Я говорю, цивилизация. Джудас заметил выражение лица Замойского. Оставил тарелку, вздохнул, вытер губы. Видишь ли, гнозис – это не просто торговая фирма. У нее нет цели зарабатывать деньги. Хоть я и признаю, управляемся мы неплохо. Гнозис – это существенный элемент базового договора. Без гнозиса не могла бы существовать цивилизация. Любой контакт с деформантами и другими цивилизациями должен проходить при нашем посредничестве. Любая информация, которая могла быть размещена на публичных полях плато цивилизации HS, должна быть одобрена нами. Любая новая технология, прежде чем будет внедрена в цивилизацию, должна обладать имприматур гнозиса. Все научные исследования, в особенности прогресс QI, дренажи бездны и гонки инклюзий происходят под нашим контролем. Мы контролируем торговлю, которая идет вне портов. Мы цензурируем информацию о других прогрессах. Если бы не гнозис, вы бы не нашли в этом 29 веке, господин Замойский, ни одного человека. Погоди, что ты, собственно... У меня и правда нет времени, чтобы... Адам не вынес бы очередной протекционистской выволочки. Махнул рукой. «Неважно», – проворчал он и отвел взгляд. Впрочем, из всего этого вытекает, что и акция Деляруша была результатом ложной интерпретации утечки из будущего. Стахс выставил указательный палец, сознательно выбирая позу ментора. Потому что всегда нужно быть осторожней с интерпретациями. Из самой природы колодца следует отрывочность информации. Но даже будь она совершенно... Мы ведь знаем, что колодец есть не только у нас. Я уже не говорю о деформантах и других цивилизациях. Но множество наших независимых инклюзий запустило где-то в N-портах колодцы времени. Они получают из них данные, переваривают их, принимая во внимание в своих решающих играх. Что, в свою очередь, отражается и на нас. 14S и Гнозиса не делают ничего другого, а лишь обсчитывают деревья вероятности этой системы взаимных сопряжений завтра-сегодня-завтра. Спрашиваешь, причина ли ты войны? Ха! Замойский допил кофе, откинулся на спинку стула, упер руки в столешницу. В одном Деляруш был управу. Ты все же как-то меня программируешь. Иначе зачем нужен этот разговор? Ты не должен был ничего такого мне говорить. Я тоже не должен ничего тебе рассказывать. Можешь поговорить с моими частичными симуляциями, или как там оно зовется. Тогда что? Что такого ты хочешь получить? Информацию? Не думаю. Ты все это произносишь вслух. Знаю. Для тебя. Вот что я думаю о том, как оно было на самом деле. Адам водил кончиком пальца по краю стола. Вот что я думаю. За это время, на протяжении этого года, ты получил очередное сообщение из колодца. Колодца Гнозиса, Горизонталистов или другого. Ты получил, верно? Ты сделал из него выводы и вдруг решил добиться моей симпатии. Но поскольку некто вроде тебя не может просто подружиться с кем-то вроде меня, ты начал с этого завтрака. Возможность, впрочем, сама представилась. Замойский громко вздохнул, настолько же отрешенно, насколько с неудовольствием. А все остальное просто вата. Да-да, конечно. Рассеянно согласился Джудас. «Ты заметил, что мы называем друг друга по имени?» Он вытер руки и отодвинулся от стола. «Если ты так проницательно разобрался во мне, то наверняка настолько же быстро вговоришь в себе отвращение ко мне, да? Наверняка тебе удастся». «О, они уже вернулись. Пойдем, пойдем, несчастная жертва моего дружелюбия». Это страшно. Замойский ощутил в этот миг, что и правда мог бы подружиться с этим мужчиной, что он хотел этого. Слова были произнесены, даже если неправдивые.